Глава 10. Point of view. Демиан. «Братишка, что случилось? Почему ты лежишь на полу?» Вильям подбежал, изумленно разглядывая мою распластанную на паркете фигуру. Повернул голову, стиснув зубы от ярости, а потом накрыл лицо ладонями и тихо завыл. «Черт, прошло уже 7 минут, а я до сих пор не чувствовал своих ног. Проклятие!» «Дэм, да что случилось? На тебя напали?» «Блядь, не чувствую ничего ниже живота. Дерьмо!» Попытался подняться, но ноги продолжали оставаться ватными. «Да что произошло? Может, объяснишь, почему не вызвал службу безопасности на подмогу?» В этот момент запрокинул голову, заходясь в истерическом хохоте, представил лица здоровенных бугаев из охраны отеля, когда они увидят, как меня, боксера с многолетним стажем, нейтрализовала 50-килограммовая блондинка. Губы продолжали трястись от безумного смеха, вспоминая ее решительное лицо. Черт, не удивлюсь, если даже после всего этого у меня встанет только от одной мысли о ее сладких поцелуях. Чертова девка! «Ладно, кажется, тебе хорошенько досталось, и у тебя окончательно поехала крыша», — проговорил Вилл, поднимаясь с колен. «Пойду попрошу охранника записи с камер наблюдения». «Вильям, мать твою! Стой!» Глядя на остекленевшие от злости глаза друга, следующую фразу бросил уже более миролюбиво. «И помоги мне подняться!» «Дэм, ты чего-то накурился? Что, не можешь держаться на ногах?» Его лицо сделалось напряженным, а мои руки стиснулись в кулаки. Терпение уже давно покинуло, и хотелось сорвать на ком-нибудь злость. «Увы, я уже давно в состоянии контролировать свое тело, даже когда накурюсь самой отменной марихуаны», — подмигнул, медленно выпрямляя ноги, пытаясь удержать равновесие. «Тогда что с тобой творится? Что все это значит?» Брови блондина сомкнулись треугольником на переносице, в то время как сам он непонимающе развел руками. «Я ни черта не знаю», — вздохнул, словно столетний старец, опираясь на плечо друга. «Ясно. Но как захочешь поговорить, я всегда к твоим услугам». «Спасибо. Ценю это». Уселся в кресло в момент, когда Вилл, не оборачиваясь, покинул кабинет. В районе солнечного сплетения до сих пор чувствовалось легкое покалывание. Просчитался, недооценив эту стерву. Она пришла подготовленной, но тем хуже для нее. «Мия! Мия! Мия!» Где-то под ребрами стучало ее имя. Закрыл глаза и стал шептать его с разными интонациями, словно пробуя на вкус. «Черт! Стоило ей взять мою ладонь и засунуть себе под юбку, как я лишился рассудка. Просто наплевал на все, сделав так, как она просит. В глубине души понимая, что это блеф, но я не боялся проиграть ей, потому что меня жутко заводили наши игры. Я знал, когда мы дойдем до финала, случится настоящий фейерверк». Забил в поисковике ее имя и фамилию, и после того, как всезнающий Яху открыл мне сотни фотографий красивой белокурой дивы, стал внимательно их разглядывать. Вот Мия замерла на подиуме, с непоколебимой уверенностью и пылающими огнем глазами смотрит вдаль. А тут фотосессия в купальниках. Ох, какая аппетитная задница! Так бы и пристроился меж разведенных ног. Чертовка! Стиснул зубы, ощутив, как по спине скатывается капля пота. От просмотра этих снимков в штанах вновь совершенно не кстати стал увеличиваться член. «Нет!» — хрипел, ощущая полный раздрай в душе. Испытывал к этой стерве настолько противоречивые чувства, что хотелось просто выть от бессилия и какого-то тупого опустошения. Попутно открыл сайт модельного агентства, в котором работала белокурая сучка, и стал внимательно копаться в новостях и публикациях. Поразительно, но Мия участвовала в большинстве знаковых съемок и мероприятий агентства. В рейтинге на главной странице сайта она входила в топ-5. Странно, но в этот момент даже испытал гордость за свою дерзкую подружку. Красивая, успешная, решительная. Мне определенно импонировало то, в какую девушку она превратилась. существовало лишь одно обстоятельство, убивающее на корню все самые светлые чувства. Маленькая Мия принадлежала какому-то старому вонючему говнюку, а я был не у дел. Чтобы окончательно не свихнуться, тело требовало разрядки. И я знала лишь два действенных способа привести нервы в порядок – крышесносный секс и тренировка по боксу. Так как с первым сегодня не задалось, решил не искушать судьбу, воспользовавшись вторым вариантом. Минут через 20 домчался до центра единоборств «Спортхаус» Вестсайда, в котором регулярно тренировался с самого переезда в Нью-Йорк. Я не мог жить без бокса. Только он впрыскивал в кровь ударные дозы адреналина, заставляя сердце выпрыгивать из груди. Обожал эти эмоции на пределе силы возможностей. Я любил бросать вызов себе и своим соперникам, играя на грани фола. Зашел в просторные двери спортивного комплекса, останавливаясь у стойки администратора. «Демиан, я так рада тебя видеть!» Миловидная шатенка оторвалась от телефона, заметно воодушевившись. Трахал ее пару раз в мужской раздевалке, но теперь безумно жалела содеянном. Не планировал менять спортзал, в то время как ее влюбленные взгляды в мою сторону начинали порядком раздражать. «Вот, держи ключи. Ты сегодня так рано?» «Келли», — прочитал имя на бэджике, потому что до сих пор не удосужился его запомнить. Девица неожиданно облизнула губу, но сделала это настолько неумело, что я чуть не рассмеялся. Увы, некоторые бабы не тянули на опытных соблазнительниц от слова совсем. Еле подавив насмешливый вздох, направился в сторону раздевалки. Переодевшись в спортивные треники и майку, распахнул дверь в просторное помещение с куполообразной крышей, тихо присвистнув. Повсюду царил приглушенный свет, а в самом центре располагался зловещий и величественный боксерский ринг. Сделав несколько шагов, поднялся и, ловко перекинув ногу, оказался внутри квадратной коробки. Сегодня я пришел раньше обычного, и никого из спарринг-партнеров пока не было. Словно ощутив кожей энергетику силы, дрожащими от нетерпения пальцами натянул боксерские перчатки, подходя ближе к груше. Нанес первый удар, ощутив блаженство. А затем посыпались все новые и новые удары. Представил, как выступая в самом центре ринга, один на один с противником. Когда сумасшедшая толпа скандирует твое имя, меня захлестнули эмоции. Стоит ли упоминать, что любимой книгой вот уже 10 лет был бойцовский клуб Чака Паланика? Стоя на ринге, я прямо ощущал себя Тайлером Дёрденом, небезызвестным персонажем романа, который превращал всех своих оппонентов в фарш. В боях испытывал восторг, сравнимый разве что с чувством разрядки после секса. «Демиан, ну красава!» Я словно вышел из транса, услышав за спиной уверенный дребезжащий голос, прекрасно зная, кому он принадлежит. «Кёртис?» — обернулся, неходя отходя от груши. «Ты набираешь очки прямо на глазах. Растешь, парень!» Кёртис Болт — коренастый, короткостриженный мужик по кличке Бритоголовый, весь в татушках, буравил меня испытующим взглядом блеклых серых глаз. «Не говори чушь, я уже давно нахожусь на пике своей формы, а ты все еще трусишь схлестнуться со мной». «Демиан», — короткостриженный издал визгливый смешок. «Ну о чем ты говоришь? Ты ведь знаешь, что я абсолютный чемпион, не проиграл ни одного боя. Думаешь, боюсь какого-то сосунка?» Его глаза налились кровью, а кадык дернулся. Кёртис Болт давно считался непобедимым триумфатором подпольного бойцовского клуба, располагающегося в Бруклине. Бритоголовый кичился тем, что никто не может надрать ему задницу вот уже несколько лет кряду. Весь последний год я вызывал его на поединок, но мужик постоянно находил повод для отказа. Я знал, что он просто трусит биться с действительно сильным соперником. «Но раз ты не боишься, тогда я вызываю тебя на бой, тупой кусок говна!» Смачно харкнул на пол, подмигнув придурку, в то время как он взвыл от ярости, делая решительный шаг навстречу. «Ты что сказал, урод малолетний? Да я размажу тебя, убью, а делаю так, что мама родная не узнает. Поспорим?» «У меня нет родной мамы, так что не сотрясай зря воздух. А я прямо сейчас позвоню Лексу и попрошу поставить в график наш бой. Иди сушить штанишки, старина Кёртис!» Под отборную брань спрыгнул с ринга, уверенной походкой направляясь в раздевалку, быстро стянув себя насквозь пропитанную потом одежду. Зашел в душ, прислоняясь разгоряченной спиной и ягодицами к холодной кафельной плитке. Каждая мышца горела огнем. Член стал увеличиваться в размерах, когда я вдруг представил, как Мия расстегивает ширинку на моих джинсах, усаживаясь передо мной на колени, жадно скользя масляными глазами по моему напряженному телу. Взял член в руку, издав гортанный рык, после чего запрокинул голову и закрыл глаза. Дерьмо. Стоило просто представить ее милое личико с чуть приоткрытым влажным ртом. Как кровь приливала к причинному месту настолько, что было трудно сделать шаг. Проклятие. Сжал зубы, прерывисто сглотнув, скользя раскрытой пятерней по твердокаменной эрекции. Я так мощно и отчаянно желал оказаться глубоко внутри ее гладко выбритой кисы, что готов был рычать от возбуждения. Черт, как же все это не кстати. «Демиан, позволь тебе помочь». Резко дернулся, как от удара током. Хотя в свете последних событий это выражение уже и не казалось метафорой, когда чья-то ловкая рука легла рядом с моей ладонью, уверенно сжимая эрегированного бойца. «Он просто огромный! Ох!» Девица плотоядно облизнулась, бесстыдно поглаживая свои большие сиськи затвердевшими сосками. «Келли!» — пожирал девицу изумленным взглядом. Эта шлюха разделась догола и пробралась ко мне в мужскую раздевалку, чтобы обложить ртом. Словно в подтверждение моей мысли, администраторша послушно опустилась на колени и облизнула проколотую головку, после чего заскользила языком по всей длине до самого основания. Запрокинул голову, вновь ощущая дрожь и онемение в ногах. Я просто представил, что на месте прилипала из спорткомплекса находится моя маленькая, отчаянная подружка, и опустошенно застонал.